Своим самоотверженным поступком Джон изменил траекторию атаки, с энтузиазмом продолжила старейшина. И за этот героический подвиг он достоин щедрой награды. Как главная старейшина я решила, что нет лучшей награды для него, чем сильнейшая представительница секты. А поскольку ею являюсь я, то я стану его женой. В округе повисла гробовая тишина. От такой новости охренели все. Но больше всех шокирована была Ля. «Мама!» Вскочила она с места и рванула к матери. «Ты что такое несешь, Джон, мой жених?» «Прекрасно, доченька!» Тепло улыбнулась ей Флу под взглядами сотен круглых глаз. «Нам с тобой будет проще найти общий язык, являясь женами одного мужа. Так не пойдет, мама!» Возмущалась и негодовала Ля. «У тебя уже есть муж. Что на эти скажет отец?» «Твой отец за последние 20 лет появлялся в секте всего 2 раза», с презрением заявила Флу. «Я считаю, что это недостойное поведение для старейшины. Он лишь использует секту для собственных развлечений. А старейшина должен не прогуливать общие деньги из казны, а заботиться о благополучии братьев и сестер по секте. Поэтому я считаю, что нам нужен новый опытный, умелый и сильный старейшина. И Джон подходит по всем параметрам, что он только что доказал победой в дуэли над сильным практиком. У тебя есть муж», сорвалась на яростный крик Ля. «Вот и иди к нему, а от моего Джона убери свои руки и не смей даже смотреть в его сторону. Один муж, 2, 3, усмехнулась Флу. «Где вообще сказано, что у женщины должно быть лимитированное количество супругов?» «Нигде. То же самое я могу сказать и об отношении мужчин с женами. Их количество тоже нигде не прописано. Просто считается, что брак должен состоять из пары. Но это всего лишь условность. А практики высоких рангов выше условностей, они своей силой доказали, что имеют на это право». «Простите», — обратил на себя всеобщее внимание Джон, о котором многие успели позабыть, хотя речь шла как раз про него. «Мать с дочкой оттянули на свой скандал слишком много интереса, а моего мнения никто не хочет спросить. Ты сам на это согласился», — тут же ответила ему хитрой улыбкой старейшина. «Это когда и как?» — прищурился он в ожидании подвоха. «Когда предложил мне парную культивацию», — выложила свой козырь Флу. «Он предложил тебе парную культивацию», — Ля уставилась на мать ошарашенными и выпученными зенками. «Да, предложил», — хитро улыбнулась Флу. «Ты», — обернулась Ля к Джону, сверля его разгневанным взором. «Ты предложил моей матери парную культивацию. Было дело», — не стал отпираться Джанга. «Дело житейское. Почему бы двум практикам не помочь друг другу на пути к обретению божественности?» «Убью», — распространяла вокруг волны гнева Ля. «Я вас обоих прибью, предатели». «Погоди», — спокойно наблюдал за ней Джон. «Разве у нас с тобой были до этого какие-то договоренности? Ля, ты сбежала от меня с утра, ничего толком не сказав. После этого мы увиделись лишь сегодня. А твоим официальным женихом я стал только что после победы в дуэли». «Доченька, Джон прав», — поддержала его Флу Дзинь. «Если ты не обговорила с ним, что вы стали парой, то какие к нам могут быть претензии?» «Вы». Она раздувала ноздри ярости и с огромным трудом сумела удержать себя в руках. «Я сейчас уйду, успокоюсь, и мы потом все обсудим, чтобы ни на кого не напасть в припадке неконтролируемой злобы». Она поспешила покинуть тренировочную площадку. Джон сначала обалдел от того, что у него настолько просто получилось победить сильного противника. А потом он был шокирован тем, что у него неожиданно появилась новая невеста. Он-то подумал, что на Флу его имбовая способность не сработала. Он даже вначале заподозрил в ней мужика. Но теперь стало ясно, что у него рука царя Мидаса, в смысле, работает как должна. Вот только женщины бывают разные, и любовь у них проявляется не одинаково. Флу держалась так, будто ничего к нему не чувствовала, а на самом деле готовилась к тому, чтобы затащить его замуж. Джон был уверен в том, что у нее был припасен запасной план на случай его проигрыша. Парня радовало хотя бы то, что Брю и Акейда адекватно на него реагировали. Еще девушки, им плевать, хоть спи со всеми разом. Ни тебе сцен ревности, ни выяснения отношений. Такими и должны быть идеальные жены. Но эти двое пожили очень долго, в отличие от юной Ля. Кстати, Флу тоже не девочка. Видимо, поэтому она вела себя так, будто не против других жен у ее мужа. Но Джону совсем не нравилось наличие у нее второго мужа. И пусть тот сейчас непонятно где и неизвестно когда вернется, но один факт его наличия напрягал, раздражал и заставлял чувствовать себя куколдом. Чтобы избавиться от этого неприятного ощущения, Джону хотелось крепко пожать шею муженьку Флу. Тем временем старейшина схватила Джона за руку и увела к себе домой с глаз долой от толпы любопытных сектантов. Следом за ними пошли демонесса с древней практиком. На этот раз она привела парня не в спортзал, а в чайную комнату. В ней предполагалось сидеть вокруг низкого стола на полу на мягких ковриках. Итак, вопросительно посмотрел на нее Джон, что это было? «Небесные топоры после убийства их принца начали бы тебе мстить», — состроила она невинную мордашку. «Это был единственный способ тебя спасти. Статус жениха моей дочери тебе бы не помог избежать их мести. А вот статус старейшины большой секты не даст им осуществить твое убийство». «Складно поешь», — хмыкнул Джон. «Но твои слова все равно звучат как отговорки». Брю и Акейда молча попивали чай в сторонке, уставившись в свои чашки. Они старательно не влезали в беседу. «Джон, мы должны быть вместе», — продолжила Флу. «Так ты получишь многое. Тебе станут доступны все знания секты, доступ к казне в качестве старейшины, и ты сможешь получать лучшие материалы для культивации, пилюли и эликсиры, ядра зверей и артефакты. Не отказывайся от столь щедрого предложения». «Я даже не думал отказываться», — усмехнулся он. «Только что делать с твоим прежним мужем? Я не потерплю одного, чтобы моя женщина спала с другими мужчинами. Что было до меня, это в прошлом. Но если она со мной, то больше ни с кем. Это несколько эгоистично с твоей стороны», — хитро улыбалась уголками глаз Флу. «У тебя самого целый гарем. Но я тебя прекрасно понимаю. Я тоже не хочу спать ни с кем, кроме тебя, и бывший муж мне совсем не сдался. Не беспокойся, Джон, я решу эту проблему». «Интересно, как?» — вопросительно приподнял он правую бровь. «Убьешь, оставь это мне», — ушла она от ответа. «Не забивай себе голову подобными мелочами. Тем более, маловероятно, что бывший объявится здесь в ближайшее время». Флу выделила любовницам Джона по свободной комнате. Их места для ночевки располагались на максимальном отдалении от ее спальни и той комнаты, которую выделили парню, она как раз разместилась по соседству за стеной. После того, как гости были размещены, Флу пригласила Джона в купальню. Он не мог устоять перед таким соблазном. Даже сложно сказать, что его в этот момент манило больше. Расслабляющая и очищающая горячая ванная или красивая и сильная девушка, вид которой обещал страстное продолжение дня. Купальня оказалась не просто ванной, а чем-то наподобие горячего источника под открытым небом. Водонагреватель работал за счет того, что в чашу с водой была встроена формация. Источником питания выступали звериные ядра, они же кристаллы из голов. Флу сразу же решила присоединиться к Джону и соблазнить его. Только для того, чтобы привлечь внимание того, у кого либидо за 300, не обязательно раздеваться и затаскивать в уединенное место. Достаточно быть женщиной чуть симпатичнее обезьяны. Вскоре Джон сумел убедиться в том, что Флу, несмотря на 300-летний возраст, в сну-сну абсолютная неумеха. Она вела себя во время этого процесса настолько скованно, словно 18-летняя скромная студентка, во второй раз узревшая мужской детородный орган. Впрочем, если верить ее словам, то именно так и было. Несколько плюсов в сну-сну с ней Джон все же нашел. Она была очень сильной, крепкой и выносливой, так что он с ней мог почти не сдерживаться. Недостаток опыта она компенсировала страстью и обширными теоретическими знаниями, которые старалась воплотить в реальность. В итоге из купальни они переместились в спальню, в которой надолго зависли. Утром парочка довольных не совсем молодых, а местами и не совсем людей лежала на огромной кровати. Флу с удивлением ощупывала голову парня. «У тебя на голове какие-то шишки. Это рога растут, словно кот», — потянулся Джон. «Надо будет спилить». «Рога?» — приподняла брови женщина. «Ага, рога». Землянин пребывал в прекрасном расположении духа. Парная культивация с сильным практиком привела к тому, что он достиг 9-й ступени формирования основ. «Откуда у тебя рога?» — удивленно разглядывала его Флу. «Это потому, что моя женщина жената на другом мужчине», — отшутился он. «Я серьезно», — нахмурилась и поджала губу Флу. «Когда-то во время схватки с сильным практиком я случайно поглотил силу демона», — решил он рассказать подкорректированную правду и тем самым проверить, насколько сильно влюблена в него партнерша. «Рано или поздно правда всплывет на поверхность, и тогда неминуем взрыв. И раз они живут вместе, лучше сразу расставить точки над «и». После этого через несколько десятилетий я мутировал в демона. Но это не значит, что я выбрал темный путь. Я встал на светлый путь. Но я совершенно не чувствую в тебе демона». Ошарашенно распахнула глаза Флу. «Мне приходится пользоваться маскировкой», — грустно вздохнул Джон. «Ты не представляешь, насколько меня достали разные неадекваты, которые бросаются на меня только потому, что заметили от меня демонические эманации. Я много раз пытался объяснить, что я человек, который обрел демонические силы, но остался хорошим парнем. Никто не верит, и я понимаю почему, но все равно бесит. Я, с сомнениями продолжила собеседница после некоторых раздумий. Я тебе верю, Джон. Будь ты темным, то моего сына уже не было бы в живых. Впрочем, и дочери тоже. Ты и меня бы мог запросто убить во сне. Правда, я впервые не то, что встречаю, а слышу о демоне на светлом пути. Это кажется чем-то безумным. Понимаю, сам в шоке, заулыбался Джон. Он обрадовался адекватной реакции невесты. С такой женщиной можно и нужно жить и делать детишек. Тут тебе и страсть, и красота, и здоровье, и богатство, и куча тайных знаний. В общем, идеальная девушка, как ни посмотри, мама. Без стука ворвался в спальню Мудень. Он тут же застыл на пороге, уставившись на кровать. Его глаза начали медленно округляться. «Мама, это что, это кто? Это твой новый папа, сынок?» — смерила она ледяным взглядом. «Так ты не шутила», — ужаснулся Мудень. «Ты плохо воспитан, сынок», — неодобрительно посмотрел на него Джон. «Оно и понятно, безотцовщина. Многие пацаны, воспитанные девками, получаются настолько же избалованными. Но ничего, я тебя научу хорошему воспитанию. И начнем мы с того, что нельзя врываться без стука и разрешения в спальню к родителям». «Мама», — испуганно дернулся и побледнел Мудень. «Слушайся папу, сынок», — расплылась на ее лице довольная улыбка. «Я подозревала, что в твоем воспитании не хватает крепкой мужской руки». «Не е-е-те», — громко в отчаянии завопил Мудень, осознав, что это не шутка и не сон. Глава 16. На следующий день Ля успокоилась и пришла мириться с матерью, и внезапно обнаружила у нее в спальне того, из-за кого и вышел скандал. «Джон», — широко распахнула она глаза. «Ля», — улыбнулся он ей, — «присоединяйся». «Фу-фу-фу», — поморщила она носик. «Я только смирилась с тем, что нам с мамой придется делить одного мужика, но к такому я точно не готова». «Я имел в виду тренировки», — лукаво прищурился Джон. «Мы с Флу как раз собирались идти тренироваться». «А ты о чем подумала?» «Ах, тренировки», — с облегчением выдохнула Ля. «Тогда я с вами». Следующий месяц был крайне продуктивным. Джон семимильными шагами постигал техники и формации под руководством двух опытных практиков — Флу и Акейда. Вместе с ним усердно тренировалась Брю. Землянин жрал пилюли, пил эликсиры и глотал звериные ядра. Он достиг пика формирования основ, только переход с одной ступени на другую никак не происходил, хотя до этого он перескакивал через них, словно горный козел через препятствия. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. У практиков уходят годы на то, чтобы преодолеть подобную преграду. У многих этого не выходит, особенно у тех, у кого нет денег на дорогостоящие симуляторы. А ведь у Джона помимо этого имелась поставка ЦИ от полноценных душ практиков и монстров. За это время он в академии отсканировал всю библиотеку, затем Искин ее обработал, выкинул всю лишнюю псевдофилософию и систематизировал данные. В результате получилась сухая выжимка, удобная к ознакомлению. После этого Джон принялся зубрить получившуюся выжимку. Ведь одно дело данные на нейросети Искине, которых можно лишиться, и совсем другое, когда знания уже в голове. В таком случае он может перенести их с собой после смерти. Дальше ходить с академией одной стороны особого смысла не было. С другой стороны, там преподаватели объясняли некоторые нюансы, о которых его девушки либо не знали, либо не считали нужным говорить, мол, об этом и так все знают. В общем, деньги за учебу заплачены, полезные знания дают, поэтому Джанго продолжал посещать учебное заведение. Переход на новую ступень сформирования основ на закалку тела произошел внезапно во время утренней медитации. У Джона перед глазами во внутреннем мире будто взорвалась планета, и он почувствовал, что объем духовного хранилища ЦИ увеличился. Всего месяц для прорыва столь важного барьера – это невероятно быстро. Местные практики о подобном могут лишь мечтать, а все потому, что здоровье обычного человека, который дошел всего лишь до 10-й ступени формирования основ, совсем недостаточно для того, чтобы поглощать настолько много ЦИ, как это делал Джон. Практики принимают допинг с осторожностью. После проглоченной пилюли необходим длительный перерыв для восстановления организма. То же самое можно сказать и об эликсирах, и о поглощении энергии из звериных камней. Демоны в данном случае исключение из правил. По крайней мере, начиная с высших. Их тела невероятно выносливые. А когда дело заходит об архидемоне, то тут и вовсе туши свет, гаси лампады. Джон именно таковым и являлся. Его живучести позавидовали бы многие. Поэтому он мог травить себя огромным потоком ци круглосуточно без негативных последствий. Отсюда его невероятно быстрый прогресс. Помимо прочего, он занимался переделкой заклинаний под местную энергию. Но этот процесс шел медленно, даже несмотря на то, что большая часть вычислений легла на электронно-волшебные мозги Искина, а Джону лишь оставалось отработать готовую технику или формацию. Постепенно, шаг за шагом, он приближался к тому, что сможет делать с помощью ци все то же самое, что и маной. Конечно, это будет не скоро, но тогда он сможет попытаться получить доступ к инвентарю. Казалось, что размеренные деньки будут длиться долго, и постепенно за несколько лет хорошо замаскированный африканец пройдет путь от низшей ступени до самых вершин пути практика. На это намекало многое, и то, насколько чудесно он устроился в верхушке большой секты, и то, что заимел личного алхимика и тренеров. Но жизнь любит преподносить сюрпризы, один из которых свалился на голову суданца весьма неожиданно в тот момент, когда он расслабленно развалился в горячей купальне на свежем воздухе позади дома главного старейшины секты. И ладно бы, если этот сюрприз был приятным, но нет, он был двухметровым, с гипертрофированной мускулатурой, с красными зрачками в золотой радужке и с золотыми волосами. От него на версту разило сильной ци, словно радиация из поврежденного ядерного реактора. А еще он выглядел жутко злым. Золотой костюм с огромной нашивкой в виде красного феникса намекал на то, что он старейшина этой секты. А поскольку такого старейшины Джон до этого в глаза не видел, у него тут же в голове сложилась мозаика, и стало понятно, кто это. «Полагаю, ты Мегамудень?» Джон прикрыл глаза от ослепительного солнца, лучи которого били ему в лицо. И хорошо, что пока это были лишь лучи, а его не били чем-то более увесистым. А то, судя по разъяренному виду Мегамудня, он готов был с радостью заменить теплые дневные лучики. «Угадал, жалкий червь», – пробасил здоровяк. «Я великий Мегамудень, отец Мудня и Фуплядини, а также муж той ничтожной женщины, которая посмела предать меня. Надеюсь, блудный папаша Мегамудень, ты принес алименты за все те годы, на которые оставил детишек на произвол судьбы». Внешне расслабленно продолжал лежать в воде Джон. «Если же ты пришел растрачивать бюджет секты, то мы тут таких не любим. Нецелевое расходование казенных средств у нас не поощряется. Более того, теперь это называется расхитительством. Какой-то жалкий червяк смеет меня учить, что мне делать с моими деньгами». От злобы глаза здоровяка полностью покраснели. В таком виде он стал напоминать демона гораздо больше, чем тот, кто им действительно являлся. «Это моя секта, а Флу моя женщина, и я не позволю какому-то проходимцу отнять у меня мое имущество, моих детей, мою секту и мою сучку. Но с этой неблагодарной тварью я разберусь позже. Вначале ты познаешь весь мой глубинный гнев. Тебя не было в секте почти 19 лет», — усмехнулся Джон. «Какой из тебя отец, муж и старейшина, если ты не принимал участия ни в отдаче семейного долга, ни в воспитании детей, ни в управлении сектой? Нет, щегол, ты давно уже не муж и не старейшина, и не имеешь права называться отцом. Ты тот, кто ты есть. Ты Мегамудень. Я рад, что ты запомнил имя того, кто тебя сотрет в порошок, червь», — прорычал разъяренный мужчина. Он до сих не напал по единственной причине, готовился использовать слишком мощную формацию, от которой пострадал бы его дом. Этого он не желал допускать. «Я вот думаю», — с задумчивым видом Джон помял подбородок, — «а не ты ли научил Мудня этому ругательству? Детей нужно учить хорошему, а не такой гадости. И почему вы все настолько ограничены? Почему именно червь, а не что-то другое? Есть же много других интересных ругательств». Например, он грозно прищурился и продолжил с угрозой в голосе. «Подстилка трипперного кролика, ты на кого пакетом шуршишь, флюорограмма лупоглазая, ты какого фарша молотого зенки свои писюкастые на меня пыришь, греби ушами в камыши, а не то так прокляну, что у тебя член на пятке вырастет. Как поссать приспичит, так разуваться будешь, червь». Мегамудень протянул в его сторону наполненные огненной ци руки. Его колотило от ярости настолько сильно, что он готов был наплевать на дом и сопутствующие разрушения на территории секты, лишь бы уничтожить мерзкого и бесящего врага. Смертоубийство было прервано появлением Мудня, который вышел из дома с фразой, обращенной к Джону. «Я принес ваши пилюли, отец». Воспитание землянина и его теплые отношения до неузнаваемости изменили парня всего лишь за месяц. Вначале юноша принимал его в штыки, но после нескольких душевных бесед, во время которых бывший спецагент вовсю пользовался психологией и наработками содружества по вербовке, парня будто подменили. И внезапно настал тот день, когда он неожиданно для самого себя принял Джона как своего отчима и отца. Парень заметил жуткого гиганта и испуганно замер. «А вы еще кто?» – не сдержал он языка за зубами. «Почему вы в одежде нашего старейшины? Вы ее украли?» – он обернулся к Джону. «Отец, мне позвать охрану?» – «Му!» – пораженно застыл Мегаму день. «Му, сынок, ты меня не узнаешь?» «Нет, дядь!» – испуганно мотнул он головой из стороны в сторону. «Я вас впервые вижу!» «Му, я твой отец!» – босовито заявил Мегаму день. «Не е-е-е-те!» – в ужасе отшатнулся Му. «Этого не может быть!» «Это так, сынок!» – постарался изобразить улыбку Мегаму день, но получился у него пугающий звериный оскал. «Как ты вырос!» «Дядь, я вас знать не знаю!» – медленно пятился от него парень. «Вы больше похожи на какого-то психа и проходимца!» «И вообще, отец бросил нас с сестрой и матерью, когда я был маленьким!» «Он ушел куда-то шляться!» И даже знать нас не хотел, не то что воспитывать. «Му, что ты такое говоришь?» Опешил и расстроился Мегаму день. «Ты ранишь мое сердце такими словами. Я не шлялся незнамо где. Я был занят крайне важным делом, постигал путь культивации. А нельзя было делать это дома, воспитывая детей и заботясь о своей семье?» Достигнув двери, Му уперся в нее спиной и застыл испуганным сусликом. При этом у него хватило смелости дерзить очень сильному практику. «Ты не понимаешь, сынок», — состроил грустную моську Мегаму день. «Семейная жизнь ограничивает практика. Для быстрого движения по пути культивации семья подобна ерму на шее. Все эти пеленки, детские крики, требования от жены. Когда они появляются, исчезает свободное время. Практик перестает искать большие силы и превращается в обывателя, который топчется на одном месте ради удовлетворения потребностей орущей и срущей мелочи. Но теперь, когда ты уже взрослый, я наставлю тебя на путь истинного культиватора». «Не-не-не», Му активно замотал головой из стороны в сторону. «Я на такое не подписывался. Я не хочу бросать жену и детей и уходить блядствовать. В смысле, странствовать по миру. Пусть я еще и не женат. И вообще, ты все врешь. Мой отец, вернее, тот, кто им действительно стал, хоть и не является таковым по крови, показал иной путь. Он уделяет много времени мне, маме и сестре. При этом он развивается намного быстрее остальных практиков. Так что не нужно мне крошить лаваш на уши, папаша. Это все ты». Мегаму день снова гневно уставился на землянина, готовясь его прикончить. «Нет-нет-нет». Джон покачал указательным пальцем правой руки из стороны в сторону. «Ты не можешь меня убить. По крайней мере, здесь и сейчас. Я старейшина секты Золотого Феникса. Убийство одного старейшины другим будет расценено как предательство секты. Тебя объявят преступником и лишат самого ценного финансирования». Его выпад пришелся точно в цель. Лицо Мегаму дня болезненно скривилось, будто ему серпом резанули по второму самому ценному для него. Хотя, вернее будет сказать по третьему. Ведь на первом месте у него была культивация. А тем, что болтается над третьей ценностью, он документированно пользовался лишь дважды. Пусть метко и продуктивно, но факты никуда не спрячешь. Если хочешь сохранить как минимум место старейшины и чтобы тебя не объявили темным практиком и демонопоклонником, продолжил развивать успех африканец, тебе следует действовать по правилам. Проще говоря, вызвать меня на дуэль, и на ней решить, кто прав, а кто твикс без палочки. Мерзкий червяк, ты думаешь, что дуэль тебя спасет? Гневно прорычал разъяренный до белого коленя Мегаму день. Думаешь оттянуть время? Что ж, возрадуйся, ничтожество. Я вызываю тебя на дуэль. Но если ты откажешься, я прикончу тебя немедленно. О, да, исказило его лицо радостно предвкушающая гримаса. Лучше сразу откажись, чтобы не мучиться. С чего бы это? Насмешливо сощурился Джон и игриво побрызгался в теплой водичке. Конечно же, я согласен. Приходи завтра в полдень, а пока попрошу тебя покинуть территорию секты, поскольку из-за растраты казны и долгого отсутствия тебя признали предателем секты Золотого Феникса. Мало ли, вдруг с тобой до дуэли случится что-нибудь плохое? Ну, там, в суп ядом плюнут или во сне шею топором погладит. Как же я буду жить, если ты не явишься на дуэль? Акрррр. Подобно дикому зверю прорычал покрасневший от ярости Мегаму день. «С каким же удовольствием я тебя завтра прикончу?» На крики примчалась Ля. Когда она распахнула дверь изнутри дома, Му чуть не вывалился в дверной проем. «Что тут происходит?» Поддержала она брата и просочилась мимо него. «Ты еще кто такой?» Гневно уставилась она на здоровяка. «Ты ты как сюда попал, мужик? Почему на тебе одежда нашего старейшины?» «Ля», с удивлением разглядывал Мегаму день девушку. «Ля, я твой отец, не ете», протянула она. «Ты не мой отец». «Да, Ля, я твой отец», продолжил он, стараясь внешне унять признаки гнева. «Как же ты выросла. Дорогой, кто это?» Нахмурившись, она посмотрела на Джона. «Твой биологический родитель номер два», землянин продолжал с расслабленным видом лежать в ванне. «Так сказать, донор семенной жидкости». «Ля, доченька, почему ты называешь этого червя дорогим?» — изумленно вопросил Мегаму день. «Или ты тоже считаешь его своим отцом?» «Нет, конечно», — смерила она биологического родителя номер два суровым взглядом. «Это мой любимый муж». «Муж?» — глаза Мегаму дня полезли из орбит, а весь его вид кричал о том, что он до крайности ошарашен. У него даже нервно задергалось правое веко. «А как же я?» «А тебе нельзя на ней жениться?» — саркастично прокомментировал Джон. «Ты же ее отец». «А-а», — переполнились его глаза недоумением, отчего в красной радужке появились желтые рваные полосы. «Э-э, как же Флу? Ты разве не на ней женат?» «На ней», — сверкали веселые бесенята в глазах африканца. «А как же заявление Ля о том, что ты ее муж?» Здоровяк словил синий экран смерти, переполнившись разрывами шаблонов. «Она тоже моя жена», — веселым тоном продолжил Джон. «Хорошо», — начал глубоко дышать Мегаму день, чтобы собрать мысли в кучку. «Хорошо, что я тебя завтра прикончу». Чтобы не свихнуться от переизбытка кринжа, незваный гость поспешил удалиться с территории секты, оставив взвинченных родственников. Ведь и Джон ему приходился зятем, при том, что тот был женат на его супруге. «Милый, что это было?» — тут же переключилась на мужа Ля. «Ваш биологический родитель внезапно решил себя явить во всей красе и показать, кто тут главный». Он с облегчением выдохнул. «Фух, я уж думал, он меня сходу прикончит. Я был к этому совершенно не готов. В который раз меня подлавливают в самый неожиданный момент, когда я полностью беззащитен». Он и в самом деле приготовился к смерти, а вел себя настолько нагло и уверенно по той простой причине, что практик не был демоном, а техника, которую тот готовил, не должна была повредить душе. Так что максимум Джону грозило отправиться на перезапуск. Пусть это неприятно, но не смертельно. Ему жалко было лишь знание из нейросети того, что не успел достигнуть стадии божественной культивации. После ухода мужика его отпустило. Дуэль со столь сильным противником хоть и пугала, но к ней он хотя бы успеет подготовиться. Еще его радовало то, что Флу в этот момент не было дома. Она отлучилась в город по делам. Иначе эта Санта-Барбара могла затянуться надолго и перейти в массовые убийства. Мегаму день оказался сильнее 13-го принца секты Небесного Топора. Причем намного сильнее. И как побеждать такого врага, нужно было хорошо подумать. Впрочем, не зря же Джанго весь месяц тренировался и переделывал чары по ци-технике. Так что у него припасены козыри в рукавах. «Мне такой папаша не нужен», — нахмурились Ля и прикусила губу. «Что он успел натворить? Чуть меня не убил», — улыбнулся ей Джон. «Но удалось его уговорить на дуэль. Так что завтра вам с Му придется проводить в последний путь родного отца, а вашей матери стать вдовой при живом втором муже. Ты точно справишься, дорогой?» Ля волновалась лишь за Джона. После слов о гибели родного родителя у нее ничего не ёкнуло. «Лучше бы тебе справиться, отец», — отмер Му, обращаясь к Джону. «Я этого человека не хочу ни видеть, ни слышать». Глава 17. До начала смертельной битвы Джон занимался поиском шпионов и предателей. В том, что они в секте есть, у него не имелось ни малейших сомнений. Ведь как-то Мегаму день узнал о том, что случилось с его женой. Значит, кто-то его нашел и обо всем доложил. Шпион был найден в рекордные сроки. Достаточно было выявить круг лиц, которые уехали из секты по делам в тот день, когда состоялась битва с Небесным Топором, и в ближайшее время после этого. Помимо четверых мастеров Небесного Топора, секту покинул один мастер Золотого Феникса. Он якобы отправился в качестве сопровождающего гостей, после чего не вернулся до сих пор. С учетом отсутствия у аборигенов нормальных средств транспортировки наподобие теплоходов, поездов, автобусов и самолетов, это не являлось чем-то исключительным. Путешествие длиной в 20 дней вполне могло затянуться на полгода, а то и на год. Но с нынешними вводными все вставало на свои места. Мастер наверняка отделился от Небесных Топоров и помчался на поиски Мегаму дня. В итоге он нашел его и обо всем поведал. Тот сразу примчался в секту. А поскольку он сильнее и быстрее шпиона, то мастер от него сильно отстал. Вот только не сам мастер являлся предателем. Нет, Конечно, и он тоже, но основная крыса засела повыше. Это был младший старейшина, родной дядя Мегамудня. Он не достиг той же силы, что племянник и даже его жена, но все же до сих пор коптил воздух, хоть и выглядел стариком. Это говорило о том, что он далеко не слабак, но и звезд с неба не хватает. Впрочем, старика можно было понять. Тут его племянника власти и положения лишают, место старейшины отжимают, ну и невзрачный пустяк, детей и жену прибрали к рукам. Кто бы на его месте не предупредил родственника, но все равно старика и его приспешников Джон поставил на карандаш и решил прижать их после победы в дуэли. Если же он проиграет, ему на них будет плевать. Ровно в полдень на тренировочной площадке собрались все члены секты Золотого Феникса, чтобы посмотреть на дуэль двух старейшин. Оба дуэлянта прибыли в одинаковых золотых нарядах с вышивкой в виде большого красного феникса. На этот раз в установке барьера участвовали все мастера и грандмастера. К ним подключилась Флу, которая сильно переживала за Джона. Когда она узнала о визите бывшего мужа, то не могла найти себе места. Она провела бессонную ночь и была готова вмешаться в бой на стороне землянина, но благодаря усилиям младшего старейшины, дяди Мегамудня, ее оттерли от судейства дуэли в связи с предвзятостью. Вместе с этим лишили ее доступа к дуэльной площадке, что добавило ей волнения. Мнения членов секты разделились. Многие болели за Мегамудня, но как минимум треть людей всей душой и громкими криками поддерживали Джона. Всего за месяц он успел запасть им в сердца. Опытный политик исподволь вел качественную пропаганду. Если бы ему дали еще пару месяцев, то на его стороне были бы 80-90% практиков. Статистика показывала, что 10% населения всегда будут чем-то недовольны. Всем угодить невозможно. Будешь строить качественные дороги, что как бы полезно для всех, внезапно из кустов вылезут экоактивисты и в три глотки будут вопить о бедных ежиках, которых лишают дома. Создашь самую шедевральную в мире статую, кто-нибудь обязательно возмутится чем-нибудь, неприкрытым сосками, возмутительной наготой и так далее. В общем, что ни делай, недовольные всегда найдутся. И вот наступил долгожданный миг. Мегамудень источал в пространство тяжелую убийственную ауру, от которой неподготовленного человека могло парализовать от ужаса. У опытных практиков по спинам пробегали мурашки, а волосы становились дыбом. Наконец, Мегамудень напоминал грозного разбойника. Злой взгляд безумного маньяка пытался прожечь дыру в противнике. Волосы растрепаны, губы изогнулись в хищном оскале. «Я прикончу тебя, мерзкий червяк, а потом расправлюсь с этой шлюхой, которая не сохранила мне верность. Сегодня вы оба получите по заслугам. Извини, но сегодня твой путь культивации завершится». Джон был его полной противоположностью. Он сохранял ледяное спокойствие и выглядел величественно. Идеально заплетенная белоснежная коса свисала до поясницы, а ровная бородка с закрученными усами придавала ему шарма. Весь его вид излучал величие правителя, а голос звучал по-королевски. Казалось, будто сам император снизошел к простому народу. «Жалкое ничтожество!» — гневно пробасил здоровяк. «Что ты мне сделаешь? Ты всего лишь проститутка. Занял место не благодаря силе и умениям, а через постель. Удивительно, как такой слабак всего лишь на первой ступени закалки тела вообще решился выйти против меня, сильнейшего практика секты Золотого Феникса. Я думал, что ты трусливо сбежишь. Надеялся на это. Готовился преследовать тебя в ночи, чтобы выпустить тебе кишки и запихать их тебе в глотку. Ну и фантазии у тебя», — с осуждением посмотрел на него Джон. «Больные, я бы сказал. Мне такие мысли на твой счет в голову не приходили», — он хотел добавить. «И это при том, что я стал демоном. Но такие слова лучше хранить при себе». Это говорило о том, что некоторым людям не нужно превращаться в демона, чтобы рухнуть в пропасть мракобесия, а кому-то даже становление архидемоном нипочем, как был человеком, так им и останется. Пусть Джон и не считал себя святым, но по меркам родного племени его можно было к этому лику смело записать. Все же он слишком многого нахватался от белоснежек и стал более мягким, терпимым, понимающим и сочувствующим. Но при этом ничто не смогло из него до конца вытравить дикарское воспитание. Например, он до сих пор нормально относился к гаремам и грабежам. Конечно, если деньги идут в его пользу, с точки зрения управляющего любого уровня, хищение у компании или страны плохо. Так что преступность в целом он не поддерживал, но не видел ничего плохого в том, чтобы пользоваться филиалом темной секты. В общем, обычный человек, несмотря на спиленные рога, такой же двуличный, как и другие. с такими же двойными стандартами. То, что хорошо ему, не всегда хорошо для общества. И наоборот, то, что обществу будет полезно, не всегда станет таковым для него. Мегаму день еще до начала схватки начал готовить мегаубер-супер-пупер убойную технику, чтобы одним ударом стереть в порошок заклятого врага, которым для него стал землянин. Джон тоже использовал это время с пользой. Он готовился использовать серию чар из направления магии, которая стала для него любимым. «К бою!» — выкрикнул из-за барьера старик день, дядя Мегаму. В тот же миг разъяренный обманутый муж ускорился и начал из обеих рук выпускать убойную технику в сторону Джона. Но и африканец тоже ускорился за счет маны, после чего скороговоркой выпалил слово «активатор заклинания» — членопиткус. Самонаводящиеся чары в тот же миг поразили противника. Это заклинание было из подборки любовной магии за авторством Злоебучки. Джанго не раз мысленно возблагодарил ее за столь полезную подборку литературы. Ее волшебство было крайне экономным, мгновенным и максимально эффективным. Мегаму день не успел до конца выпустить свою технику, как у него на пятках отросли мужские детородные органы с бубенчиками. Сложно представить, каким образом Злоебучка использовала эти чары, но вполне понятно, с какой целью. Ни один мужик без волшебства не способен удовлетворить своим чижиком сразу трех девушек. А вот если детородных органов три или даже пять, а ведь имелись аналогичные чары для рук, то это вполне реально. Вот только предполагалось, что использовать возможности, которые дарует членопиткус, можно лишь лежа. Достаточно представить, что случится, если мужчине весь вес резко перенести на бубенчики. В данном случае нужно было ощущение умножить на 2, ведь пяток у Мегаму дня было 2, и на обоих он стоял в этот момент. Его глаза в этот момент распахнулись настолько широко, что это казалось невозможным. Лицо перекосило болезненной гримасой, а изо рта вырвался тонкий стон. После этого он поспешил рухнуть на спину, чтобы убрать нагрузку со стоп. Именно в этот момент с его рук в небеса сорвалась так тщательно приготавливаемая техника. Золотое пламя шириною в 10 метров устремилось ввысь. Оно устрашающе гудело и двигалось со скоростью молнии, из-за чего выглядело как сияющая вспышка. При соприкосновении с барьером золотое сияние будто его не заметило, прошило тщательно возведенную защиту, будто поезд на полном ходу картонную стенку. Наверху защитного купола образовалась 10-метровая дыра. Зрители начали поспешно рассасываться подальше от барьера, понимая, что и на этот раз они могли пострадать. После этого симпатия к Мегаму дню сильно уменьшилась. Все больше людей стали болеть за Джона. Тем временем землянин развивал успех. Но пока он скороговоркой активировал следующие чары, противник успел вскочить на носочки и грозно зарычал, будто дикий зверь. В его глазах плескались безумие и жажда убийства. Стропонус аналус максимус. После выкрика африканца Мегаму день внезапно замолк. Очередная смертельная техника у него сорвалась до того, как он ее выпустил. Снова его глаза полезли их орбит, а осанка стала невероятно ровной. Но вместе с этим поза у него была довольно странной. Колени он раздвинул в стороны и принялся балансировать на носочках в раскорячку. Ох-ох-ох, глубоко задышал он, даже не думая атаковать. Единственной его мыслью в этот момент было лишний раз не шевелиться, чтобы не тревожить тот огромный объект, который оказался у него в весьма интересном месте. Как понятно из названия заклинания, оно было все из той же подборки великой волшебницы Злоебучки. С его помощью предполагалось создать некий подручный предмет, но при некоторой модификации, чары могли доставить этот предмет в определенное место, и ему можно было задать размер от небольшого приставкой минимус до гигантского добавкой максимус. Могучий практик привык сражаться с помощью дурной силы и обмена мощными техниками. Он никак не ожидал настолько грязных уловок. А ведь эти техники у Джона отняли совсем немного ци. Они были невероятно экономными, при этом их эффективность была видна невооруженным взглядом. Бубенчикус зажиматус максимус. Наставил на противника указательный палец Джон. Как можно понять, им было применено третье заклинание из книг Великой Волшебницы. Оно было из подборки для садомаза. Его рекомендовалось использовать в ослабленной версии на любителях ощутить боль во время любовных утех. Естественно, работало оно только на мужчинах. У Мегаму дня в этот момент имелось сразу три набора бубенчиков. Плюс Джон использовал чары в максимальном усилении для конченых извращенцев, которых слабым вариантом никак не пронять. В результате его противник получил полную тройную порцию мазохистских ощущений. «А-а-а-а!» — застонал Мегаму день фальцетом, переходящим в тонкий крик. После этого он потерял сознание от сильнейшей боли и рухнул пластом на живот. В следующий миг Джон использовал технику, которая требовала длительной подготовки. Он не стал добивать мужика, пожалев его. Пусть он и пытался его прикончить, но на его месте Джанго поступил бы аналогично. Поэтому в довершении схватки он открыл под противником портал в другую случайную вселенную. Вряд ли у практика получится оттуда выбраться. Тело Мегамудня скрылось в портале, который после этого тут же схлопнулся. Зрители были в шоке. Никто не понимал, что же случилось, поскольку никому не было видно, что происходило в ботинках и штанах бывшего старейшины. Портал и вовсе стал для всех большим сюрпризом. Практики к таким штукам непривычны, и если слышали о подобных техниках, то лишь в исполнении сильнейших культиваторов. Благодаря этому рейтинг Джона в глазах сектантов взлетел на небывалую высоту. Если кто-то еще сомневался в том, что он скрывает свою могучую силу, то после этого ни у кого не осталось в этом сомнений. После дуэли жизнь вернулась в прежнее русло. К обычным делам добавилась длительная спецоперация по избавлению секты от негативного влияния ярых противников Джона. Физически устранять он никого не собирался. Все исполнялось куда тоньше. К дяде Мегамудня была подослана девушка из малой секты. Типичная медовая ловушка сработала. Девица после тщательных наставлений с ловкостью охмурила старика и уговорила его бросить никчемную секту ради нее. В итоге дедок, который больше всех мутил воду, свалил в маленькую секту и стал там самым главным. Из-за этого чувство собственного величия у него пробило планку. Тут он был всего лишь младшим старейшиной, а там превратился в мудрого наставника и лидера. Без присутствия крысы остальные потенциальные предатели успокоились и перестали мутить воду. Но на всякий случай за всеми ними исподволь наблюдали. Следующие 3 месяца Джон упорно тренировался, глотал пилюли, пил эликсиры, ходил в академию, изучал новые техники и формации. К тому же он посвящал много времени переводу заклинаний под ци. Ночи были для него отрадой. Их он проводил в постели с одной из 4 девушек. Но, как бы он ни старался, дальнейшее продвижение в культивации у него застопорилось. Он так и не сумел перейти на 2-ю ступень закалки тела. При этом он чувствовал, что становится сильнее. Это было похоже на то, как если бы он вкладывал очки характеристик. Долгое время он пытался понять, почему так происходит. Ведь если бы иной практик был способен закидываться таким количеством допинга, он бы уже перескочил через 3-4 ступени. Сначала он грешил на слабые звериные ядра. Особо сильных у них в секте не было. На охоту ходят в основном мастера, а им драконы не по силам. Его добыча давно закончилась, а за новой он в лес не ходил. Когда же он на несколько дней сходил на охоту и добыл 2 кристаллов из голов лесных драконов, то это ничего не изменило. Он лишь немного быстрее начал набирать силу. В итоге он пришел к выводу, что во всем виновато его аномально могучее тело архидемона. Ведь суть 3-го ранга культивации кроется в его названии – закалка тела. Она подразумевает то, что практик на этом этапе направляет всю ци на увеличение физической мощи. С каждой ступенью он становится сильнее, быстрее, ловчее, выносливее и более живучим. Его реакция многократно возрастает, как и скорость. Только есть один нюанс, он кроется в расовой особенности. Практиками зачастую становятся люди. Предел их физических характеристик намного ниже, чем у демонов. Джон мысленно переложил уровни культивации на игровой интерфейс системы, каким он его помнил. В результате умозаключений получалось, что каждая ступенька закалки тела привязана к прокачке определенного уровня физических параметров. И пока он не будет достигнут, прорваться на следующую ступень невозможно. Это означало, что ему для ускорения культивации нужно еще больше ци, намного больше. Для этого требовались ядра очень сильных и опасных тварей, а также их потроха для изготовления более мощных эликсиров и пилюль. Там, где человеку энергии хватит на полное преодоление всего этапа закалки тела, ему может не хватить и на 1 ступень. К сожалению, нельзя посылать сектантов на добычу столь мощных звериных ядер. Мастера попросту будут бесполезны, поскольку не справятся с подобным зверьем. Тут нужны более сильные практики наподобие его самого и Флу. И то не факт, что каждый из них по отдельности справится. Из этого вытекало, что ему самому следовало отправиться на охоту в другую локацию, в которой обитают сильные монстры. И такая местность имелась далеко за лесом смерти, горы погибели. В них водились могучие драконы и фениксы. Помимо них там хватало иной опасной и сильной пакости. К сожалению, Флу с собой брать не стоило. Она хоть и будет очень полезна в столь авантюрном мероприятии, но без него или нее в секте все может пойти через одно мягкое место. Недобитые оппозиционеры могут попытаться присвоить себе власть и растратить казну на личное усиление. Шакалов осталось хоть и немного, но до конца от них избавиться не вышло. На них слишком много завязано от поставок полезных ингредиентов и добычи финансов, до тренировок молодняка. Убери их, и секта сильно ослабнет и обнищает. Брать же с собой Брю и Ля бессмысленно. Они слишком слабые для таких приключений. Получится, что за ними придется следить и оберегать их, а это будет отвлекать от схватки и мешать. Акида еще не набрала достаточно сил. Она культивировала стремительными темпами. Уже вышла на вторую ступень закалки тела, но это означало, что она тоже пока еще слишком слабая. К тому же, от нее намного больше пользы в городе в качестве алхимика. Получалось, что Джону лучше всего идти на охоту одному. В противном случае ему придется потратить десятилетия на продвижение к цели, словно обычному практику. Глава 18. Девушки из гарема Джона были очень недовольны его решением свалить от них в опасные горы. Но у него было немного вариантов действий. Либо оставаться в секте и долгие десятилетия, а скорее всего столетия культивировать. Либо отправиться на поиски редких кристаллов из голов опасных монстров. Конечно, вариантов у него куда больше. К примеру, он уже способен покинуть этот мир и жить спокойно в другой вселенной. Да хотя бы отправиться обратно в Бритвин и вернуть себе трон. Но зачем, если тут можно стать сильней, а там он застопорится в развитии. А ведь его враги и конкуренты не будут стоять на месте. Не стоило забывать о таких же, как он, бессмертных, которые аналогично перерождаются в прошлом. Взять, к примеру, Япошку Каси. Он могучий и умелый маг. Кто знает, насколько сильнее он станет к следующему перерождению. Вдруг он достигнет божественного уровня и припомнит невинному африканскому колдуну все реальные и мнимые обиды. Поэтому в другие миры уходить было рано. Стоило набрать тут как можно большую силу. До гор погибели Джон добрался бегом по рекам за трое суток. Это очень быстро. Быстрее было бы только по воздуху. Но летать он не мог, поскольку тьма недоступна, а самолета или флайера у него нет. Вернее, флайер имелся, но он лежал в инвентаре, который пока был недоступен. Летать же с помощью ЦИ можно, но для этого нужно быть очень сильным. Этой энергии у Джона было мало, поэтому такие полеты ему не светили. Свою тактику сражений в нынешних условиях он выстроил на принципе экономных точечных атак, переделанными под ЦИ любовными чарами. Как показала практика, они крайне эффективны. За последнее время он конвертировал и отработал множество заклинаний злоебучки. Так что арсенал у него был богатым. Для защиты отлично подходила сила любви. Во всех схватках, в числе которых множество тренировочных сражений с членами секты Золотого Феникса, она показала свою невероятную непробиваемость. Все атакующие техники лишь усиливали защиту. Казалось, что Джон готов ко всему, но нападение шершней стало для него неожиданностью. Эти твари до последнего оставались невидимыми. От них не ощущалось угрозы. По крайней мере, чуйка до последнего молчала. Они раскрылись в последний момент перед атакой. Лишь после этого шестое чувство завыло об угрозе. В последний момент Джанго успел призвать силу любви и покрыться розовой пленкой. Лишь благодаря этому он не пострадал. Шершни жалили его, но не могли пробить мощный барьер. Во всем этом имелось несколько маленьких нюансов. Во-первых, шершни были размером с кулак, а их жало не меньше шила. Во-вторых, они были смертельно ядовитыми. В-третьих, использовали для усиления удара ЦИ в виде золотого сияния, которое их окутывало перед атакой. В-четвертых, эти твари летали невероятно быстро на скорости близкой к звуковой и были невероятно проворными. Даже чего-то одного хватило бы для того, чтобы эти насекомые стали королями планеты. Все в совокупности делало их имбой. Летающие машины смерти. Несмотря на первоначальный провал, рой шершней гигантов продолжил атаковать землянина. Золотые молнии мелькали в воздухе. Они исчезали в невидимости и появлялись лишь во время следующей атаки. Джон пытался их достать чарами, но они слишком быстро уклонялись. Тогда он пустил в дело самонаводящиеся заклинания, но они были весьма специфическими. Лучше всего работало заклятие Кончи. В результате его использования лесную листву усеяли тела полусотни кайфующих шершней. Джон призвал Гай-Гай-Вер, после чего принялся добивать тварей. Он сначала прикладывал подранков тем же заклинанием. Пока те кайфовали, он их шинковал когтями на мелкие кусочки. Просто разрубить тварюшку было мало. Шершень продолжал жить даже после такого. Раздавить его тоже не получалось. Лишь после того, как нарежешь его будто капуста в салат, он окончательно подыхал. У шершней нашлись звериные камни. Они хоть и были маленькими, но имели высокую концентрацию ци, словно у лесного дракона. Треть камней как раз тянули по вместимости на подобного лесного монстра. В итоге полезных камешков для быстрой культивации у Джанга появилось на 3 дня. Но с такими врагами остаться бы в живых. Горы погибели оправдали свое название. Рой шершней убийц способен быстро прикончить даже очень сильного практика. А ведь это было лишь начало. Дальнейший путь Джон преодолевал в Гай-Гай-Вере в режиме хамелеон маскировки. Он больше не спешил. Двигался в обычном человеческом темпе, прощупывал округу на любую энергетику и души, включая насекомых, которых до этого подсознательно игнорировал. Следующим его противником стала змея. Она тоже была невидимой, но душу маскировать не умела, что ее и выдало. Хладнокровная тварь размером с фуру затаилась в густых кустах и готовилась к молниеносному прыжку на добычу. Но землянин еще на подходе приложил ее серией заклинаний. Первым делом зафиксировал ее заколдованными веревками для БДСМ-игрищ. Помимо ци он вложил в эти чары капельку силы любви, отчего прочность пут возросла многократно. Змеюка сбросила маскировку и угрожающе зашипела. Ее туловище было толщиной с легковой автомобиль. Мощные мышцы с усилением ци могли порвать корабельные канаты, но с розовым шнурочком не справились. Тот накрепко примотал ее к массивному стволу железного дерева. Вторые чары были из раздела той же магии для БДСМ. Они создали в пасти змея большой розовый шарик, который прочно крепился к башке такой же расцветки ремешком. Джонни на этот раз не пожалел капельки силы любви, ведь в ролевых играх она всегда к месту. Пасть у змеюки была что надо, в нее только на Новый год все салаты сметать. Если все хозяюшки из подъезда девятиэтажки принесут свои тазики с оливье, то тогда может этой зверюге и хватит набить рот. Но пока ей хватило волшебного кляпа, тварюшка изрядно удивилась. Она шипела явно что-то матерное и сильно пучила глаза, а когда Джон прищурился в раздумьях, какие чары отработать на деле следующими, она будто местом под хвостом почувствовала приближающиеся неприятности и начала активно извиваться. Путы сильно впивались в ее кожу и рассекали туда крови, но змеюка пыталась уползти от маленького и безобидного человека, и пофиг, что он выглядел как расплывчатое пятно и несколько дней не спиливал рога. Хаэм, задумчиво приложил он указательный палец к губам. И что же на тебе опробовать? Плеть Максимус, или может быть Аналус Доминатус, а может, он остановился, с удивлением разглядывая то, как змеюка активно мотает башкой из стороны в сторону и шипит что-то жалобное. Погоди, не мешай, вернулся он к размышлениям вслух. Твой камушек я еще успею забрать. Я в реальном деле еще многие заклинания злоебучки не опробовал. Были там одни интересные чары для использования на великанах. Дилдос злоебучис. Ша-ша-ша. Испуганно пучила глаза змея. Ши, ши, ши. Вновь мотала она головой из стороны в сторону. Почему не надо? Вопросительно приподнял брови Джанга. Ты же меня скушать хотела. Кстати, я тоже голодный. Говорят, змеятина ничего так на вкус, как курица, но ужин подождет, у меня еще столько чар неопробованных. Ша-ша-ша, взмолилась змеюка, у Джона будто переключатель в голове дернули, он настроился на змеиный язык и начал понимать пленника, и да, это был мужицкий змей, который прекрасно понимал землянина из-за его демонической природы, а вот он сам долго настраивался из-за того, что ему мешала агрессивная окружающая энергетика. «В смысле, не надо тебя кушать?» – возмутился Джон. «Может быть, еще скажешь, и дилдос злоебучис на тебе не испытывать». «Ши, ши, ши!» – активно закивал головой змей. «Ша-ша-ша-ша-ша!» «О, как!» – оживился Джон. «А вот с этого места поподробней. Где, говоришь, лежат сокровища, которыми ты хочешь откупиться? И откуда бы им там взяться?» «Ши-эй!» «Дракон набирает практиков перед тем, как съесть», усмехнулся Джон, оригинально. «Ладно, договорились, ты мне сливаешь логово дракона, я тебя отпускаю, и так уж и быть, даже не буду испытывать на тебе интересные заклинания». «Шу-ши-ши», прошипел обрадованный змей. «Угу-угу-угу», покивал Джон, запомнил. «Можешь быть свободен, кожаный шнурок», отменил он свои чары. Получивший свободу змей не стал его атаковать, он уполз от него подальше на столь высокой скорости, словно телепортировался. Не думал, что местные звери могут обладать подобием разума. Джон проводил духовным взором вкусную змеиную душу, которая быстро удалялась от него. Что ж, дракон с кучей безделушек даже лучше будет. До пещеры дракона было идти довольно долго, но Джон не торопился, чтобы не напороться на очередную опасную дрянь. По пути он перебил стаю волков-мутантов размером с бегемота, опиздюлил стаю пауков размером с собаку, раздал горячие вытолочки саблезубой белке, которая была больше похожа на медведя-гризли с пушистым хвостом. В общем, камешков у него прибавилось. К логову горного дракона он вышел лишь на третий день. На подходе к нему еще с утра он ощутил неладное. Души дракона не ощущалось. Вместо нее он чувствовал человеческие души. Их было много. Среди них нашлось несколько очень сильных практиков, один из которых выделялся на их фоне аномальным развитием. Вот же змеюка. Недовольно бурчал землянин. Наебало, кожаная колбаса. Как пить дать наебало? А ведь лжи я не почувствовал. Неужели у разумных змей есть еще одна способность? Пиздеть так, что даже демон правду от лжи не отличит. Впрочем, имелся еще один вариант. Дракон действительно тут обитал, но пришли нехорошие люди и отвесили ему люлей. А разве могут быть хорошими людьми те, кто лишают добычи скромного африканского скотовода? И плевать, что Джон забыл, за какое место держать вымя. В душе-то он все еще Джанго. К пещере, которая оказалась очень большой, он старался не приближаться. Залег неподалеку от нее за валунами и принялся наблюдать за ней. Удивительно было то, что люди не спешили покидать пещеру. Обычно как происходит, пришли практики, надавали лещи всем плохим, забрали у них все ценности, после чего сваливают в закат на свою базу, секту, дачу. В общем, идут куда угодно, но не тусуются на месте сражения. Тут все происходило иначе. Люди не спешили покидать пещеру. Они выходили из нее погреться на солнышке, пообщаться и чтобы сходить в лес на охоту или прогуляться по округе в поисках нарушителей. Это совершенно не напоминало обычную тактику искателей приключений. Больше было похоже на то, что практики основательно обосновались в пещере и в ближайшее время покидать ее не намерены. Некоторые нюансы указывали на то, что светлыми практиками этих ребят назвать нельзя. К примеру, у них были доспехи и темная одежда, а это означало, что там засела темная секта. Джон размышлял над тем, стоит ли лезть к темной секте. И если да, то ради чего? Но прийти к какому-либо результату ему не дали, решив все за него. Очередная парочка патрульных забрели за булыжники, за которыми он залег. Вблизи в предрассветном полумраке один из них сумел разглядеть Джона, несмотря на маскировку. Патрульный сразу же без раздумий атаковал его красной молнией. Землянин тут же ушел с линии атаки и вскочил на ноги. Затем атаковал в ответ. В итоге оба патрульных были плотно спеленаты розовой лентой и прижаты друг к другу. Они не могли пошевелиться. Африканцу сложно было их различить. Обочинцы с темными волосами, стрижены одинаково под горшок, словно крестьяне из российской глубинки. В одинаковых черненых стальных панцирях в стиле римских легионеров, с наручами, по ножами и с длинными прямыми обоюдоострыми мечами. Он их отличал исключительно по душам. Поэтому атакующего пометил как номер первый, а его товарища как второго. Нападение. Заголосил во всю глотку первый. Тревога. Ам-эм-эм-эм-эм-эм. Дальше он замычал, потому что Джон заткнул ему рот таким же розовым шариком, как змеюке, только намного меньше. Со вторым он проделал то же самое, после чего подскочил к сладкой парочке и открыл у себя под ногами портал, в который провалился вместе с охранниками. Проделал он это вовремя, поскольку на крики первого из пещеры шустро выскочил отряд из 10 воинов. Они поспешили в сторону валунов, но по итогу не обнаружили там никого и ничего, за исключением следов. Джон с пленниками выскочил из портала в 100 километрах от горы с пещерой на том месте, где он сражался со змеем. Сам он приземлился удачно, а парочка покатилась кубарем. Они невнятно выкрикивали ругательство в адрес землянина, но из-за кляпов выходило лишь неразборчивое мычание. «Итак, господа практики из темной секты», — недобро блеснули глаза Джона. «Вы мне все расскажите». «Ммм», — отрицательно замотал головой из стороны в сторону первый. «Ммм», — вторил ему первый. «Нет-нет, вы не поняли», — зловещая улыбка Джона вызывала у них острое желание свалить куда подальше. «Вы мне все расскажите. Но потом, сначала же я хочу испытать на вас новые формации. И начну я с тебя». Сладкий медок, уставился он на второго, отчего у того по спине пробежал табун мурашек. В следующее мгновение в ход пошли приспособленные под цычары, которые Джон еще не успел испытать на людях. В качестве подопытного выступал второй. Первый находился очень близко к нему. К концу испытаний он пребывал в большем ужасе, чем товарищ. Тот уже окончательно пал духом и сломался. «Итак, теперь ты». Хищный оскал на лице Джона не предвещал первому ничего хорошего. «МММ», громко замычал он и замотал головой из стороны в сторону. «МММ, ты хочешь что-то сказать?» Джон отменил чары кляпа у второго. «Я все скажу», тут же подал тот голос. «Я расскажу все-все-все, только умоляю, господин, не надо на мне использовать эти жуткие формации. О, великий практик, прости глупых червей за то, что не признали в тебе темного собрата и посмели напасть. Ладно, если все расскажешь, то не буду трогать», — довольно улыбился Джон. «Тем более, что все новые формации я использовал на твоем товарище. Даже не понимаю, чего та змеюка так их испугалась. Парень жив и даже относительно здоров. Возможно, даже получил удовольствие, но это не точно». «Точно не точно», — покосился второй на первого, который пустым потерянным взглядом молча пялился вдаль. «Господин, что вы желаете знать? Сколько у нас людей? Кто какой силы? Где мы, причем сокровища? Сколько вас, я и так знаю», — отозвался землянин. «О ваших силах мне тоже известно. А вот про сокровища интересно будет послушать».